Глава 11. Замок. В недолгой рассветной прохладе все четверо собрались возле черного пятна на месте костра, и Ральф стоял на коленках и дул на золу. Серый перистый пепел взлетал от его стараний, но не появлялось ни искорки. Близнецы смотрели тревожно. Хрюша с отрешенным лицом сидел за блестящей стеною своей близорукости. Ральф дул, пока у него не зазвенело в ушах от натуги. Но вот первый утренний бриз, отбив у него работу, засыпал ему глаза пеплом. Ральф отпрянул, выругался, вытер слезы. Все бестолку. Эрик смотрел на него сверху вниз, из-под маски запекшейся крови. Хрюша повернул в сторону Ральфа пустой взгляд. «Конечно, бестолку, Ральф. Мы без огня теперь». Ральф придвинул лицо поближе к Хрюшиному. «Ну а так-то? Ты меня видишь?» «Чуть-чуть». Глаз Ральфа снова спрятался за вздутой щекой. «Они отобрали у нас огонь!» Его голос сорвался от бешенства. «Украли!» «Вот они какие!» — сказал Хрюша. «Я из-за них слепой, понимаешь? Вот он, Джек Мэридью. Ты созови собрание, Ральф. Нам надо решить, что делать». «Самих себя созывать?» «Раз больше нет никого. Сэм, дай-ка я за тебя ухвачусь». Они пошли к площадке. «Ты протруби в рог», — сказал Хрюша. «Ты изо всех сил протруби». В лесу зашлось эхо. Взмыли птицы, голося над верхушками, как в то давнее-давнее первое утро. Берег по обе стороны от площадки был пуст. Несколько малышей шли от укрытий. Ральф сел на отполированный ствол. Трое стали рядом. Он кивнул. Эрик и Сэм сели справа. Ральф сунул рог в руки Хрюши. Хрюша стоял и моргал, бережно держа сверкающую раковину. «Ну что ж ты, говори. Я только одно хочу сказать. Я теперь ничего не вижу, и пускай мне отдадут мои очки. На нашем острове ужасные вещи делаются. Я за тебя голосовал, Ральф. Я тебя выбирал главным. Ну а он все это делает. Так что ты выступи, Ральф, и чего-нибудь нам скажи, а то...» Хрюша оборвал свою речь и всхлипнул. Он сел, и Ральф взял у него рог. «Обыкновенный костер. Неужели так это трудно, правда же? Просто сигнал, чтобы нас спасли. Мы что, дикари? Или кто мы?» И вот теперь нет сигнала. Мимо может пройти корабль. Помните, он тогда на охоту ушел, и костер погас, а мимо прошел корабль? И они еще думают, что он настоящий вождь. Ну а потом... Потом было... И это ведь тоже из-за него. Не он бы, никогда бы этого не было. А теперь вот Хрюша не видит ничего. Приходят, крадут. У Ральфа дрожал голос. Ночью пришли в темноте и украли у нас огонь. Взяли и украли. Мы бы и так им дали огня, если бы они попросили. А они украли. И теперь сигнала нет, и нас никогда не спасут. Понимаете? Мы бы сами им дали огня, а они взяли и украли. Он неловко запнулся. Мысли опять застилал этот занавес.